Предчувствие счастья. Солнце поднималось все выше. Прекрасная Лада, обручавшаяся в эти дни с громовником Перуном, бирюзовым светом бездонных своих очей, ласково обнимала гуляющую на Ярилином холме молодежь. Одна песня сменяла другую. Улита-хороводница завивала живую цепочку в диковинные узоры, достойные украсить венок богини любви и красоты. Микула, послушный движению хоровода, оказывался то на склоне холма, то на его вершине, но у самой воды, и все это время он украдкой поглядывал на окружавших его девушек, пытаясь угадать ту, которая принародно призналась, что он, Микула, люб ей. Эта тайна не давала ему покоя. Она ласково сжимала его молодое сердце теплой нежной ладонью. Ничего не зная наверняка, он все же чувствовал, что этот праздничный день, первый день Красной Горки, каким-то образом резко изменит его жизнь. Напевшись песен, вдоволь наплясавшись под звуки гудков и гуслей, парни и девушки тут же на склоне холма весело распеленали плетеные кошницы со снедью. После первой чаши с медом жизнь стала еще прекраснее. Добрее улыбнулся великий Ярила, бездоннее и ласковее стали небесные глаза Лады, и даже свирепый позвизд, не решаясь нарушить светлое торжество перуновой невесты, потуже затянул свой кожаный мешок с ветрами и бурями. Девушки, пошептавшись, незаметно окружили Бажена и вдруг разом накинулись на него с криками, визгом, бестолковой толкотнёй живой клубок молодых горячих тел покатился по склону к сияющей внизу воде. Остальные парни, враз забыв за чашные разговоры, кинулись выручать товарища. Но было поздно. Бажен, нелепо взмахнув рукой, зажатой в горсти чашей, взлетел вверх и с криком рухнул в реку. Зычно ухнул развеселившийся водяной царь, заплескала смехом жена его белорыбица, звонко рассыпала сверкающие брызги смешинок их дочь Параська, и все это вперемешку с девичьим хохотом взметнулось ввысь. Бурей налетели парни, вмиг устроилась куча мала с криками, смехом, дурашливым воем и обжигающими прикосновениями. А мокрый до нитки Бажен, зачерпнув полную чашу речной воды, с самым решительным видом выбирался на берег. «Улита, беги!» — закричали девушки. Хороводница заполошно вскинулась, сделала несколько резвых скачков вверх по склону и, оглянувшись на Бажена, замедлила бег. «Беги!» — кричали девушки, и почти каждая из них хотела бы оказаться на месте улиты. Ведь по обычаю предков парень, обливший девушку водой в первый день Красной Горки, должен жениться на этой девушке. Кто не сделает этого, станет лихим обидчиком, поругавшим девичью честь. Спохватившись, что излишняя медлительность может быть понята как нескромное стремление заполучить завидного жениха, Улита припустила во весь дух, но Бажен был уже рядом. И вот упругая струя холодной воды мягко ударила в ее спину. Девушка вздрогнула, разом остановилась и быстро повернулась лицом к парню. В это самое время внизу, у реки, возникла и широко полилась песня. «Как из улицы идет молодец, из другой идет краснодевица. Поблизехоньку сходилися, понизехонько поклонилися». Парни и девушки, забыв кучу малу, дружно поднимались на холм. Песня приближалась, росла, заполняла светлый весенний мир. «Да что возговорит добрый молодец? Ты здорово ли живешь, красная девица?» «Я здорово живу, мил сердечный друг. Каково ты жил без меня один?» Поющие окружили счастливую пару и двинулись по кругу, песней своей славя новую любовь. Оглушенная стуком своего сердца, одурманенная всеобщей песней, Улита была готова броситься в горячие объятия Бажена, а он, пьяный от счастья, света и вольного воздуха, хотел только одного — прикоснуться губами к ее губам. Мокрые, взъерошенные, они стояли и неотрывно смотрели друг другу в глаза. Казалось, что воздух между ними накаляется, и как только он накалится до последнего предела, встретившиеся, обнявшиеся, туго переплетенные взгляды влюбленных вспыхнут ослепительно, как молния, и грянет гром. «Перун и Лада», — догадался Микула. «Это они, великие небесные боги, спустившись на землю и вселившись в тела Бажена и Улиты, дарят людям любовь и учат их быть счастливыми. Значит, не напрасными были его радостные предчувствия, и скоро... Совсем скоро сердце его прозреет и угадает ту единственную, которая сможет подарить ему свою любовь. И тогда он, Микула, зачерпнет полную чашу речной воды и бросится вверх по склону холма за своим счастьем.